Внутри Ура создавались подземные железобетонные помещения для складов, электростанций, госпиталей, командных пунктов, узлов связи. Подземные сооружения соединялись с сложной системой тоннелей, галерей, перекрытых ходов сообщений. Каждый УР мог самостоятельно вести боевые действия длительное время в условиях изоляции. УР состоял из опорных пунктов, каждый из которых, в свою очередь, имел круговую оборону и был в состоянии самостоятельно обороняться в полном окружении противника, отвлекая на себя значительные его силы. Основной боевой единицей укрепрайона был ДОТ, долговременная огневая точка. Красная звезда 25 февраля 1983 года описывает один из вполне стандартных ДОТов линии Сталина. ДОТ номер 112 53-го ура в районе Могилев-Подольске. Это было сложное фортификационное подземное сооружение, состоящее из ходов сообщения, капониров, отсеков, фильтрационных устройств. В нем находились склады оружия, боеприпасов, продовольствия, санчасть, столовая, водопровод, действующий, кстати, поныне, красный уголок, наблюдательные и командные пункты. Вооружение ДОТа – трехамбразурная пулеметная точка, в которой стояли на стационарных турелях три «Максима» и два орудийных полукапонира с 76-миллиметровой пушкой в каждом. Такой ДОТ можно считать средним. Помимо них были построены тысячи небольших боевых сооружений на 1-2 пулемета. Вместе с тем строились и гигантские фортификационные ансамбли. Генерал Григоренко в своих мемуарах описывает один из них, возведенный все в том же Могилев-Подольском Уре. 8 могучих дотов связаны между собой подземными галереями. Другой участник строительства линии Сталина, полковник Уманский, в своей книге упоминает о многокилометровых подземных сооружениях в Киевском Уре. На боевых рубежах, страница 35. Еще один участник строительства, генерал-полковник Шибунин, сообщает, что за 3 года только в одном Проскуровском Уре было возведено более 1000 железобетонных оборонительных сооружений, многие из которых прикрывались искусственными водными преградами. Сколько нами пройдено? Страница 58. Строительство линии Сталина не афишировалось, как строительство французской линии Мажино. Линия Сталина строилась во мраке государственной тайны. При строительстве каждого опорного пункта НКВД закрывал несколько участков, так что непотребная птица не могла туда пролететь. Строительство велось одновременно на всех участках, но только на некоторых настоящее, а на большинстве остальных ложное. Не только местные жители, но и сами участники строительства имели превратное представление о том, что и где строится. Между советской линией Сталина и французской линией Мажино было много различий. Линию Сталина было невозможно обойти стороной. Ее фланги упирались в Балтийское и Черное моря. Линия Сталина возводилась не только против пехоты, но прежде всего против танков противника и имела мощное зенитное прикрытие. Линия Сталина имела гораздо большую глубину. Кроме железобетона на строительстве линии Сталина использовалось много броневой стали, а также запорожские и черкасские граниты. В отличие от линии Мажино, линия Сталина строилась не у самых границ, но в глубине советской территории. Линия укрепрайонов в глубине территории означает, что первый удар артиллерии противника будет нанесен не по боевым сооружениям, а по пустому месту. Это означает, что при внезапном нападении гарнизоны имеют минимум несколько дней для того, чтобы занять свои казематы и привести оружие и сооружения в окончательную готовность.